Она прервала его длинноты. «Вы хотите сказать, что я вам, скажем, мягко сказала неправду о наших с ним отношениях?» Она поняла, что он видел ее у Кирика. «Как?» «А кто их, сыщиков, знает? Может быть, даже слушал все. Оставил жучка-червячка, или как это там у них называется?» «Вроде того», — откликнулся Касьян. И Сонечка вдруг прямо услышала, как рушатся со скрежетом их такие милые, такие светские, такие игривые отношения. И наступает некая новая реальность, суровость, холодность и жесткость. «Да это допрос», — ужаснулась она, почувствуя себя одинокой ветлой на юру, где свищут ветры. «Да я сказала неправду, каюсь. Но у нас с Кириком слишком давние и слишком сложные отношения, чтобы о них кому-то говорить. Мы сами-то не можем разобраться. Я бы вам смогла сейчас снова нагородить, что пришла, мол, к нему заказать портрет. Видите, я говорю правду. Понимаю, что это фактически допрос?» Она не спросила, почему допрос, с какой стати. Боялась. Но теперь позади, хоть она и Кирик, почти без вранья. Касьян перебил. «Допрос не так, дорогая Зиночка. Это лишь наша с вами приватная беседа, в которой я хочу выяснить, что есть правда, а что нет. Но я сказала все как есть, будто оправдывалась Сонечка, уже превращаясь в забитую Сонечку времен Зофьи и Феди. Это ее напугало и захотелось заплакать. Кто ее защитит? Никто. Она, ставшая известной красавицей, умницей, с деньгами и билетом в Париж, оказалась одна. Кирик ее бросил. Розаков не поможет, если узнает. Никто в целом свете не защитит ее. Но почему? Кто-то же должен узнать. Когда она бежала сюда от Кирика, она решила признаться во всем всем. И первому Касьяну. Но испугалась и решила пробовать на Максе. И Макс ей не поверил. Поверит ли Касьян? И тут она все перерешила. Ничего она никому не скажет, а уедет в Париж. Кирик — человек такой, он будет молчать. Будет нести эту боль, ее боль и свою. Она думает не меньшую в сердце, и все. «Часть», — уточнил Касьян, — «но это потом». «Теперь, Зиночка, скажите мне, почему вы рассказали историю этой маленькой уродинки, будто бы услышанную от нее самой? Ведь ее здесь не было». Он хотел еще что-то добавить, но не добавил, а стал смотреть на Сонечку, как говорится, в оба глаза. Что ему сказать? Он ведь подошел к самому-самому. Откуда? Как? Неужели Кирик? Неужели она в нем ошиблась? И что говорить? Что да, девочки здесь не было. Сонечка металась, и метание ее уже отразилось в глазах и на лице. Касьян это увидел и жалел ее. Но... Тут Сонечка взяла себя в руки. Некому защищать? Она сама себя защитит. Дура идиотская. Нашла себе роль страдалицы. Из-за кого страдать-то? И она пояснила тоже холодным тоном. Как он, так и она. Да, я встретила ее у Кирика, когда он писал триптих. Вы знаете? Касьян кивнул. Вот именно там. Тогда она мне все и рассказала. А потом убежала. Может быть, я виновата в этом. Но я жутко разозлилась на Кирика. Мне казалось, что он влюблен в эту уродину. «Правильно показалось», — откликнулся Касьян. И Сонечка почувствовала, как краска заливает ей лицо. Начинают гореть уши, и счастье засветилось в глазах. А Касьян смотрел на нее, как доктор на любимого больного, которому он верно поставил диагноз, и берется больного этого выходить. «Ну вот и все». Наконец смогла сказать она, справившись со своим волнением. «Что вам еще нужно узнать?» Это она произнесла сухо и официально. «Чего там темнить? Допрос он и есть допрос». «Нечего мне больше узнавать. Ничего мне не надо», — ответил он устало. «И вправду устал, как пес на гоне». «Достаточно. Только вот не понимаю, почему вы не уехали в Амстердам, когда вас звали? Почему не уехали в Париж 2 дня назад с первой группой? И вопросов бы у меня не было, и ничего бы не было. Да еще помчались к Кирику, да еще тиранили. Наверное, мальчонка у Макса сегодня. Не думаю, что он осмелился бы пригласить вас на бокал шампанского или чего там. Устроили вы себе, дорогая, и мне несладкую жизнь. Зачем? Объясните. Объясните теперь только одно. Зачем? Что вы молчите, Сонечка? Он увидел, как вспыхнули и погасли ее такие блестящие живые глаза. Она теперь стала похожа, конечно, отдаленно, на себя, ту Сонечку. Глупая девчонка, заигралась. И ему жаль ее до неимоверности. Но закон есть закон. Правда, и Кирик, и он сам сделает все. Но те, все те, будут против нее. О, черт, дура ты дура, Сонечка. «Так вы знали?» — спросила она потухшим голосом. «Зачем же вы меня расспрашивали?» «Ну как зачем? Надо было знать, насколько вы хотите правды». «Но откуда вы узнали?» — снова спросила она тем же голосом. «Наверное, Кирик вам успел позвонить». Вдруг вспыхнула она. «Ничего, Кирик мне не сообщал. Его камнем по голове бей, он не скажет», — с досадой откликнулся Касьян. «Он человек неординарный, ты сама это знаешь», — вдруг сказал ей ты. Она приняла это как должное, а может, просто не заметила. «Знаете, мне все время хотелось рассказать обо всем. Не для того, чтобы там похвалиться или удивить, не думайте. Мне хотелось рассказать все до последней крошки, вам. Потому я с вами, ну, вы, наверное, заметили, все время нарывалась на общение, но вот сегодня и начать говорить не могла. Мне хотелось, но я и боялась этого, чтобы кто-то из вас, Кирик, или вы сами догадались». Она посмотрела на Касьяна длинным взглядом, как бы уверяя его, прося ей верить. «И вдруг, когда вы назвали меня моим именем, мне стало страшно». «Чего же?» — живо откликнулся Касьян. «Ему необходимо было, чтобы она сама рассказала о том. Не он, чтобы ей выложил, а она сама. Это можно зачислить как добровольное признание». «Вы же все знаете», — с полувопросом, с полуутверждением сказала она. «Что все?» — несколько уже начинал раздражаться Касьян. «Я тебя не понимаю». «Я все скажу», — обреченно уронила она. «Только признайтесь, если можно, кто вам сообщил?» «Кто? Кирик?» — закончила она уверенно. «Сам додумался», — оборвал ее Касьян. «Я все-таки сыщик и обладаю кое-каким методом. И делом занимаюсь. А потом домыслы и факты в кучу и мозги применить. Выскакивает итог, как из ружья. Вот так-то. Кстати, ты мне очень помогла своими прыжками». Касьян ощущал, что говорит с ней в довольно резкой форме, совсем не так, далеко не так, как прежде. Но видит Бог. Это не потому, что она, по сути, становилась подследственной, а потому, что из гордой манекенщицы Зины, девицы лет 20, она внезапно превратилась в 17-летнюю растерянную девчонку. В Сонечку она превратилась, и Сонечка эта наделала столько глупостей, и так запуталась, что он, старший товарищ, и куда ни кинь, обвинитель, обязан был говорить с ней жестко, не грубя, но крепко выговаривая. Еще и не то, и не так он может сказать, но постарается этого не делать. Она, видимо, поверила, что любимый ее Кирик ни при чем, опустила голову и тихо сказала. «Касьян», посмотрела на него с вопросом. «Она уже не может просто с ним общаться. Плохо». «Ну что, отчество мое понадобилось», — проворчал он. «Гордианович, если хочешь». И улыбнулся ей. Она продолжила. «Касьян Гордианович, я Макарыча, ну, тому...» Касьян быстро откликнулся. «Знал его, знал». Водку снотворного насыпала. И замолчала. Касьян вздохнул. «Знаю я и это. Мне нужно было, чтобы ты сама об этом сказала. Скажи, приставал?» Она кивнула. На глазах выступили слезы. «С тобой решил выпить». Она снова кивнула. «Может, и закурил еще?» Хотел добавить Касьян старый хрыч, но счел все же неудобным. Она снова кивнула и добавила. «Я нисколько его не пожалела, когда узнала. Можете это записать?» Он разозлился. «Ты же видишь, что я ничего не пишу». Она будто не услышала, продолжала говорить. «И Геннадия вашего мне не жалко. Только я не виновата. Хотя нет. Она уже пришла в такое состояние, когда подследственный начинает выкладывать все подробности, высыпать всю мелочь, которая уже не нужна следствию, но ему, ей, необходимо вспомнить все и от, и до, чтобы освободиться, очистить душу, коли она у того человека еще есть. Хотя нет, — повторила она, — я пришла к нему утром, а к вечеру он умер. Я пришла, чтобы показаться Зиной и сказать, что я Соня. Ну и что еще придет в голову? Попытаться уничтожить его морально, как он сделал со мной. Она взглянула на Касьяна внимательно и чем-то напомнила Зину. Что-то взрослое, надменное появилось снова в ней. Вы-то все ахали-охали, какой Геннадий замечательный парень. А он был просто дрянью. Вам понятно, Касьян Гордианович? Касьяну сейчас было не по себе. Все он знал и понимал. И ведь сказали врачи, что умер Генка от чистого инфаркта. Наверное, сильно расстроился после прихода Сонечки Зины. Может, и перепугался? Касьян не станет у нее спрашивать, что она говорила Геннадию. Незачем. Все ясно. И вообще, о мертвых либо хорошо, либо ничего. И тут же подумал, что кривит он душой. Когда ему надо что-то для следствия, он вытаскивает из свидетеля или другого лица все о мертвом. И плохое, и гадкое, если это необходимо. А вот о своем приятеле он не хочет слушать ни слова дурного. Но сразу же и подумал, что за это время он узнал о Генке столько всякого, что можно не повторять. Тем более, что вон как Сонечка побелела и явно старается унять дрожь. Это при воспоминании-то о Генке.